Мисс Молар думает, что Долли близорука и должна бы пойти к хорошему офтальмологу, меж тем как мисс Редкок, напротив, утверждает, что девочка симулирует переутомление глаз для того, чтобы оправдать учебные недочеты. И, наконец, мистер Гейс, есть нечто основное, беспокоящее наших исследователей. Хочу вас спросить откровенно. Хочу знать, если ваша бедняжка жена или вы сами, или кто-либо другой в семье, я правильно понимаю, что у нее есть в Калифорнии несколько теток и дедушка с материнской стороны? Ах, все померли. Извините в таком случае, но, как бы то ни было, нас тревожит вопрос, объяснил ли ей какой-нибудь член семьи, как, собственно, происходит размножение у млекопитающих. У нас у всех впечатление, что в 15 лет Долли, болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами. Или, точнее, подавляет в себе всякий интерес к ним, чтобы этим оградить свое невежество и чувство собственного достоинства. Хорошо, я ошиблась, не 15, а почти 14. Видите ли, мистер Гейс, наша школа не верит, что нужно детишек питать рассказами о пчелках и тычинках, об аистах и птичках-неразлучках. Но мы весьма твердо верим, что надобно учениц подготовить ко взаимно удовлетворительному брачному сожительству и к благополучному материнству. Мы чувствуем, что Долли могла бы преуспевать, если бы она больше старалась. Доклад мисс Шормурант в этом отношении знаменателен. У Долли есть склонность, мягко говоря, нахальничать. Но все мы чувствуем, что, во-первых, вам нужно попросить вашего домашнего доктора объяснить ей элементарные основы половой жизни. А во-вторых, вы должны ей позволить наслаждаться обществом братьев ее товарок, либо в клубе молодежи, либо в организации Преосвященного Риггера, либо, наконец, в прекрасной домашней обстановке наших школьных родителей. Она может встречаться с мальчиками в собственной прекрасной домашней обстановке, — проговорил я. «Мы очень надеемся, что так и будет», — сказала Пратша с воодушевлением. Когда мы стали расспрашивать ее о ее затруднениях, Долли отказалась обсуждать домашнее положение, но мы поговорили с некоторыми из ее подруг, и слушайте, мы, например, настаиваем на том, чтобы вы взяли обратно вето, которое вы наложили на ее участие в наших спектаклях. Вы просто обязаны разрешить ей играть в «Зачарованных охотниках». При первом распределении ролей она оказалась восхитительной маленькой нимфой. Весной же автор проведет несколько дней в Берцлейском университете и, может быть, согласится присутствовать на 2-3 репетициях в нашей новой аудитории. Я хочу сказать, что вот в таких вещах и состоит счастье. Быть молодой, хорошенькой, полной жизни, вы должны понять... «Я всегда казался самому себе, — вставил я, — очень понятливым отцом. Ах, не сомневаюсь, но мисс Зелва и мисс Дутон думают, и я склонна согласиться с ними, что вашу Долли преследуют сексуальные мысли, для которых она не находит выхода, а потому не перестает дразнить и мучить других девочек, и даже кое-кого из наших учительниц помоложе. И бессмысленно выворачивать задом наперед их имена, потому что у них-то бывают невинные встречи с кавалерами. Пожал плечами потрепанный иммигрант. «Давайте-ка приложим ум сообща, мистер Гейс. Что же с ней такое, с этой девочкой?» «Она мне представляется совсем нормальной и счастливой», — ответил я. «Может быть, катастрофа наконец приблизилась? Может быть, они уличили меня? Может быть, обратились к гипнотизеру?» «Что тревожит меня?» — сказала мисс Пратт, посмотрев на часы и начав обсуждать весь вопрос сызнова. «Это то, что и наставницы, и товарки находят Долли враждебно настроенной, неудовлетворенной, замкнутой, и все мы недоумеваем. Почему это вы так против всех нормальных развлечений, свойственных нормальным детям? Включая любовные прелиминарии?» — спросил я развязно, отчаянно, так огрызается припертая к стене старая крыса. «Что ж, я, разумеется, приветствую такую передовую терминологию», — сказала Пратша с ухмылкой. «Но не в этом дело. Поскольку существует у нас в Берцлейской гимназии надзор, наши спектакли, танцы и другие естественные увеселения не могут считаться в прямом смысле любовными прелиминариями. Хотя, конечно, девочки встречаются с мальчиками, если к этому сводится ваше возражение. «Ладно», — сказал я, и мой пуф испустил усталый вздох. «Ваша взяла. Она может участвовать в пьесе. Но если часть ролей мужская, то ставлю условие. Мужская часть поручается девочкам.